Итак, доктор Поляков, вор. Страницу я успею вырвать. Прочерк. Ну, насчет практики он все-таки пересолил. Да, я дегенерат. Совершенно верно. У меня начался распад моральной личности. Но работать я могу. Я никому из моих пациентов не могу причинить зла или вреда. Прочерк. Да, почему украл? Очень просто. Я решил, что во время боев и всей этой кутерьмы, связанной с переворотом, я нигде не достану морфия. Но когда утихло, я достал еще в одной аптеке на окраине 15 грамм 1% раствора. Вещь для меня бесполезная и нудная. 9 шприцев придется впрыскивать. И унижаться еще пришлось. Фармацевт потребовал печать, смотрел на меня хмуро и подозрительно. Но зато на другой день я, придя в норму, получил без всякой задержки в другой аптеке 20 грамм в кристаллах, написал рецепт для больницы, попутно, конечно, выписал кофеин и аспирин. Да в конце концов, почему я должен прятаться, бояться? В самом деле, точно на лбу у меня написано, что я морфинист. Кому какое дело, в конце концов? Прочерк. Да и велик ли распад? Привожу в свидетелей эти записи. Они отрывочны, но ведь я же не писатель. Разве в них какие-нибудь безумные мысли? По-моему, я рассуждаю совершенно здраво. Прочерк. У морфиниста есть одно счастье, которое у него никто не может отнять. Способность проводить жизнь в полном одиночестве. А одиночество — это важные, значительные мысли, это созерцание, спокойствие, мудрость. Ночь течет черна и молчаливо. Где-то оголенный лес, за ним речка, холод, осень. Далеко-далеко взъерошенная буйная Москва. Мне ни до чего нет дела, мне ничего не нужно, меня никуда не тянет. Гори, огонь в моей лампе, гори тихо. Я хочу отдыхать после московских приключений. Я хочу их забыть. И забыл. Прочерк. Забыл. 18 ноября. Заморозки. Подсохло. Я вышел пройтись к речке по тропинке, потому что я почти никогда не дышу воздухом. Распад личности распадом, но все же я делаю попытки воздержаться от него. Например, сегодня утром я не делал впрыскивания. Теперь я делаю впрыскивание 3 раза в день, по 3 шприца 4% раствора. Неудобно. Мне жаль Анны. Каждый новый процент убивает ее. Мне жаль. Ах, какой человек. Да, так вот. Когда стало плохо, я решил все-таки помучиться. Пусть бы полюбовался на меня профессор Н. Я оттянул укол и ушел к реке. Какая пустыня! Ни звука, ни шороха. Сумерек еще нет, но они где-то притаились и ползут по болотцам, по кочкам, меж пней. Идут, идут к Левковской больнице. И я ползу, опираясь на палку. Сказать по правде, я несколько ослабел в последнее время. И вот вижу, от речки по склону летит ко мне быстро и ножками не перебирая под своей пестрой юбкой колоколом старушонка с желтыми волосами. В первую минуту я ее не понял и даже не испугался. Старушонка как старушонка. Странно, почему на холоде старушонка простоволосая в одной кофточке? А потом, откуда старушонка? Какая? Кончится у нас прием в Левкове, разъедутся последние мужицкие сани, и на 10 верст кругом никого. Туманца, болотца, леса. А потом вдруг пот холодный потек у меня по спине. Понял. Старушонка не бежит, а именно летит, не касаясь земли. Хорошо, но не это вырвало у меня крик, а то, что в руках у старушонки вилы. Почему я так испугался? Почему? Я упал на одно колено, простирая руки, закрываясь, чтобы не видеть ее. Потом повернулся и, ковыляя, побежал к дому, как к месту спасения, ничего не желая, кроме того, чтобы у меня не разрывалось сердце, чтобы я скорее вбежал в теплые комнаты, увидел живую Анну и морфию. И я побежал. Прочерк. Здорово. Пустая галлюцинация, случайная галлюцинация. 19 ноября. Рвота. Это плохо. Ночной разговор с Анной 21-го. Анна. Фельдшер знает. Я. Неужели? Все равно. Пустяки. Анна. Если не уедешь отсюда в город, я удавлюсь. Ты слышишь? Посмотри на свои руки. Посмотри. Я. Немного дрожат. Это ничуть не мешает мне работать. Анна. Ты посмотри. Они же прозрачны. Одна кость и кожа. Погляди на свое лицо. Слушай, Сережа, уезжай. Заклинаю тебя. Уезжай. Я. А ты? Анна. Уезжай. Уезжай. Ты погибаешь. Я. Ну, это сильно сказано. Ну, я действительно сам не пойму, почему так быстро я ослабел. Ведь не полный год, как я болею. Видно, такая конституция у меня. Анна, печально. Что тебя может вернуть к жизни? Может быть, это твоя Амнерис, жена? Я... О, нет. Успокойся. Спасибо Морфию. Он меня избавил от нее. Вместо нее Морфий. Анна. Ах ты, Боже. Что мне делать? Прочерк. Я думал, что только в романах бывают такие, как Анна. И если я когда-нибудь поправлюсь, я навсегда соединю свою судьбу с нею. Пусть тот не вернется из Германии. 27 декабря. Давно я не брал в руки тетради. Я закутан, лошади ждут. Бомгард уехал с Гореловского участка, и меня послали замещать его. На мой участок женщин-врач. Анна здесь, будет приезжать ко мне, хоть 30 верст. Прочерк. Решили твердо, что с 1 января я возьму отпуск на 1 месяц по болезни и к профессору в Москву. Опять я дам подписку, и месяц я буду страдать у него в лечебнице нечеловеческой мукой. Прощай, Левкова. Анна, до свидания. ...1918 год. Январь. Я не поехал. Не могу расстаться с моим кристаллическим растворимым башком. Во время лечения я погибну. И все чаще мне приходит мысль, что лечиться мне не нужно. 15 января. Рвота утром. 3 шприца 4% раствора в сумерки, 3 шприца 4% раствора ночью. 16 января. Операционный день, поэтому большое воздержание с ночи до 6 часов вечера. В сумерки самое ужасное время. Уже на квартире слышал отчетливый голос, монотонный и угрожающий, который повторял: «Сергей Васильевич! Сергей Васильевич!» После впрыскивания все прошло сразу. 17 января. Вьюга. Нет приема. Читал во время воздержания учебник психиатрии, и он произвел на меня ужасающее впечатление. Я погиб. Надежды нет. Шорохов пугаюсь. Люди мне ненавистны во время воздержания. Я их боюсь. Во время эйфории я их всех люблю, но предпочитаю одиночество. Прочерк. Здесь нужно быть осторожным. Здесь фельдшер, 2 акушерки. Нужно быть очень внимательным, чтобы не выдать себя. Я стал опытен и не выдам. Никто не узнает, пока у меня есть запас морфия. Растворы я готовлю сам или посылаю Анне заблаговременный рецепт. Один раз она сделала попытку, нелепую, подменить 5-процентный 2-процентным. Сама привезла его из Левковой в Стужу и Буран. И из-за этого у нас была тяжелая ссора ночью. Убедил ее не делать этого. Здешнему персоналу я сообщил, что я болен. Долго ломал голову, какую бы болезнь придумать. Сказал, что у меня ревматизм ног и тяжелая неврастения. Они предупреждены, что я уезжаю в феврале в отпуск в Москву лечиться. Дело идет гладко. В работе никаких сбоев. Избегаю оперировать в те дни, когда у меня начинается неудержимая рвота с икотой. Поэтому пришлось приписать и катар желудка. Ах, слишком много болезней у одного человека. Персонал здешний жалостлив и сам гонит меня в отпуск.